Глава 34. Отбиваю короткий ответ. Да, сейчас подойду. Интересно, что ей от меня надо? Я, конечно, не сомневаюсь в собственном обаянии и самцовой неотразимости, но не верю, что испанка воспылала ко мне нежными чувствами после короткой встречи. А значит, лучше перебдеть. Если нас с Таем пытаются разделить и заманить в ловушку, его стоит предупредить. Аккуратно бужу Белобрысова. В ответ на мимолетное прикосновение он тут же открывает глаза и хватается за рукоять катаны, лежащей под рукой. Увидев меня, расслабляется. «Санта-Муэрте пригласила меня на беседу. Будь начеку. Если что-то пойдет не так, прорывайся за пределы города. Спишемся, я тебя найду». Николай проводит ладонью по лицу, стряхивая остатки сна, кивает и начинает одеваться. Приходится поплутать, но, наконец, я нахожу путь на крышу. Никакие близлежащие здания не заслоняют звезды, ярко мерцающие в небе. Нет и светового загрязнения, поскольку город целиком погружен во тьму. Сама крыша укрыта старой черепицей. Та местами потрескалась, обветрилась, но сохранила свой замысловатый рисунок. В двух местах покатую поверхность крыши нарушают дымоходы, отбрасывающие в лунном свете длинные тени. На колокольнях, что выдаются вперед со стороны фасада здания, даже сейчас несут дежурство снайперы. Воздух прохладный и свежий, дует легкий ветерок. Тишина стоит почти идеальная. Отсюда открывается панорамный вид на окружающий городской пейзаж. Это идеальное место, чтобы остаться наедине с собственными мыслями. Мария сидит на краю крыши, свесив ноги в пустоту. Лицо обращено к океану, на губах тень улыбки. На шум моих шагов она едва поворачивает голову и кивает. Присаживаюсь рядом и любуюсь видом. С востока находится широкий пролив, отделяющий Сан-Агустин от острова Анастасии, названного так в честь одноименной святой. Самая его северо-восточная часть похожа на клешню краба и представляет собой огромный парк. Океан начинается лишь позади этого парка. Темные воды практически сливаются с ночным небом. Их невозможно разделить и понять, где заканчивается одно и начинается другое. Улучшенное зрение раскрашивает картинку оттенками серого и синего. «Спасибо, что пришел», — говорит Санта-Муэрте. «Что случилось?» «Что ты думаешь насчет Ехидны?» — вопросом на вопрос отвечает девушка. «В каком плане?» «Я ей не доверяю». «Для этого есть причины?» Задумавшись, Мария утвердительно качает головой. «У меня была подруга, Роза, учившаяся в университете Джорджии. Она смогла отбиться от первой волны монстров во время прихода сопряжения и вместе с небольшой группой других выживших основала там форпост. Он неплохо развивался, привлекая новых людей. Роза купила трансивер и поддерживала со мной связь. Мы планировали перебросить всю ее группу к себе, но 3 дня назад она перестала отвечать на сообщения. Я собиралась отправиться туда, но потом произошло все это». Она обводит руками город. «Ты думаешь, Ехидна как-то замешана в том, что случилось с твоей подругой?» «Да». «Почему?» «Потому что она говорит, что не знает ни о какой группе выживших в университете. А ты сам слышал ее? Лаборатория Ехидны находится рядом с кампусом». «Жаль, меня не было рядом во время этого разговора. Уверен, что смог бы определить, лжет ли Амелия». «Ты серьезно?» «Серьезнее не бывает». На лбу девушки пролегает напряженная складка. «Как ты связалась с Ехидной?» «Это она написала мне. Представилась лидером форпоста под Атлантой. Щедро делилась информацией. Когда на нас напали, я отправила сигнал СОС всем, с кем поддерживала контакт. В том числе и мне. Верно. Твое предупреждение действительно спасло множество жизней. Мы получаем информацию через армейские контакты Бена. По этой линии и пришло твое сообщение о возможной атаке со стороны моря. Не могу не спросить, что здесь забыл человек его калибра? Ты не в курсе? Вон там. Рука испанки указывает на оголовье острова Анастасии. Располагается военно-морская база. Британцы ремонтируют там свои суда. Там же находится военно-морское училище. Бенджи не любит распространяться обо всем, что касается его службы, но, как я поняла, его с несколькими товарищами прислали сюда на маневры. Военные учения – мероприятие боевой учебы, представляющее собой решение войсками и силами задач на местности в условиях, наиболее приближенных к боевым, масштабные комплексные тренировочные действия формирований вооруженных сил. Крупные двусторонние военные учения называют маневрами. В обычной речи маневрами могут называть любые военные учения. А потом это все завертелось. Базу разрушили, выжили только он и еще парочка ребят. Они примкнули к нашей общине вскоре после начала сопряжения. «Понятно». Я киваю и задумчиво тру подбородок. После паузы говорю: «Насчет Ехидны не знаю. Допускаю, что она что-то прячет. Во всяком случае, спиной я бы к ней не поворачивался. Сдается мне, она из той категории ученых, что потеряли человечность в погоне за научными открытиями». Мария медленно кивает и произносит: «Тогда давай договоримся, Михо, что завтра мы будем прикрывать друг друга». «Окей, но почему ты решила положиться на меня?» Собеседница поворачивается ко мне и отвечает с легкой улыбкой: «Потому что мертвые сказали, что тебе можно доверять». «Ага, мертвые сказали. Ну, тогда вопросов нет». «То есть весь этот макияж и образ не потому, что в детстве ты слишком часто слушала My Chemical Romance?» Ухмылка сама собой выползает на лицо. Мария не выглядит обиженной. Она молчит и крутит кольцо хранилища на пальце. «Нет, не поэтому. Я выросла в небольшой деревне на юге отсюда. Те земли заселили еще при испанцах, и когда территория перешла под контроль британцев, мои предки восстали. Они боролись за независимость и проиграли». «Чувствуешь свою связь с прошлым?» Когда она умолкает, спрашиваю я. «Да, тот мятеж возглавлял мой прадед. Это его мачете». Она постукивает по ножнам на бедре. «Интересная семейная реликвия. Всяко полезнее, чем бабушкино пианино». Улыбаюсь. Санта-Муэрте смотрит на океан и продолжает: «Мои родители были фермерами. Они едва сводили концы с концами, но всегда умудрялись обеспечивать нас, меня, моих братьев и сестер». Больше не пытаюсь шутить. Слушаю молча. «Когда мне было 12, сильная засуха уничтожила посевы, и многие семьи остались без еды и воды. Британцам было плевать на нас. Тогда как раз вспыхнуло восстание в Бомбее. Многие ресурсы перебросили туда. В любом случае, в отчаянии некоторые жители села обратились за помощью к картелям. Они протянули свои щупальца из Новой Испании. Словно саранча, проникают везде. На Кубу, на Багамы, во Флориду. Торгуют наркотиками, похищают молодых девушек. К таким людям и обратились за помощью мои односельчане», добавляет она. Тихонько скрипит черепица под порывами ветра. Стрелок на дальней колокольне раскуривает сигарету. Вижу мелкий огонек в темноте. Банда откликнулась. Они снабжали деревню едой и водой, отбирая у нас последние деньги. Мои родители были среди тех, кто принял помощь картелей, но вскоре пожалел о своем решении. Эти ихуяпутас стали требовать от жителей деревни все больше и больше, а когда те не могли платить, начали терроризировать нас. Ихуяпутас, сукины дети. Мария замолкает и протягивает дрожащую руку в сторону. Туда, где лежит незамеченная мной коса. Даже невооруженным глазом видно, насколько острое ее большое изогнутое лезвие. Стиснув древко, девушка продолжает. «Они пришли за моей семьей ночью. Требовалась показательная казнь, чтобы остальные поняли, шутки кончились. Знаешь, что такое убийство ожерельем?» Механически поворачивает лицо ко мне испанка. «К сожалению, знаю». Самиди просветил. «Я помню этот химозный запах бензина, горящих покрышек и крики. Иногда я засыпаю и вновь оказываюсь там, в подвале, слушая, как мои родители, мои братья и сестры кричат, сгорая заживо. Меня не нашли. Им повезло меньше». Сглатываю возникший в горле ком. «Срань господня!» «Да, в тот день я утратила веру моих предков и поняла одно. Ла муэрте сиэмпре гана». «Ла муэрте сиэмпре гана». «Смерть всегда побеждает». «Смерть всегда побеждает. Если я хочу отомстить, мне нужно стать ее проводником». «Удалось?» «Отомстить», поясняю я. «Да. 9 лет мне потребовалось на то, чтобы найти того, кто возглавлял этот картель. Втереться в доверие. Получить доступ к телу ее лидера. Ублюдок был падок на милое личико. Я подсыпала крысиный яд в его еду. Он умер в муках, заблевав кровью свой любимый персидский ковер». Она говорит все это отстраненным, холодным голосом, и я вновь вспоминаю слова Тая. «Санта-Муэрте хитра и осторожна. Твой лучший друг до того момента, пока не захочет перерезать тебе глотку». Кажется, Николай распознает чужую суть точнее, чем я. «Ты отмечен смертью, как и я», — внезапно заявляет Мария. «Я вижу это ясно, как день. Поэтому мы можем быть надежными союзниками друг для друга». Не знаю, что ответить на подобное высказывание, поэтому просто киваю. Наконец, собравшись с мыслями, говорю. «Что ж, пойду-ка я спать. А насчет ехидны посмотрим. Спасибо, что предупредила». Уже уходя, различаю напряженный шепот. «Если за пропажей моей подруги действительно стоит ехидна, я заставлю ее молить о смерти». Обернувшись, вновь смотрю на испанку, безмятежно взирающую на океан. Мирный фасад, кипящее изнутри пламя, неразрешимое противоречие. Господи, почему в сопряжении не могли выжить нормальные люди? Наутро мы собираемся тем же составом и отправляемся на пляж к порталу. Вокруг него ошиваются знакомые крабы и рыболюды, но свою численность они еще не восстановили. С ними удается разобраться всего за 5 минут. Кладу на свой счет 12 679 единиц арканы. Интересно, что Амелия в бой не вступает. Держится позади, оставляя всю добычу нам. Портал представляет собой мерцающий синим провал в реальности. Вертикальный разрез посреди пустого пространства у самой кромки воды. Для участия в данном испытании рекомендуется группа из 10 претендентов рангом не ниже квазара. Ехидна приступает к своим изысканиям. Она загоняет внутрь портала вначале камеру на шнуре, потом дрона, еще какую-то штуку. перебирает больше 5 разных технологических устройств. С камеры картинка отсутствует. Дрон перестает отвечать на команды. Его даже не удается вернуть. Остальные методы тоже не приносят успеха. «Егерь, твой выход!» — делает приглашающий жест Амелия. «Давай, Чико, удиви нас!» — скептически складывает руки на груди Алехандро. Присев, киваю Таю. «Моя безопасность сейчас целиком в его руках!» И активирую астральную проекцию. Что-то с силой вырывает мое «я» из физического вместилища. Картинка смазывается, частично теряя цвета. Вокруг парят тонкие, еле заметные нити энергии. Вероятно, арканы. Я двигаюсь к порталу и, вздохнув, проникаю внутрь.